Но главное, что падали они невероятно красиво. Эти яркие хвосты, тянувшиеся за ними, завораживали Добрынина, заставляли думать о чем-то высоком, о небе. А так как Добрынин почти ничего о небе не знал, то и думалось ему на эту тему тяжко. Иногда подходил он ночью к Митькиной будке, и смотрели они на звезды вместе с псом. И пес, дурак дураком, тоже следил за этими звездами и лаял на них громко до хрипоты, отчего пробуждалась раньше времени в доме Маняша, и потом мягко вычитывала Павлу за неразумный шум. Непривычным было и пробуждение Павла. Сковывшая взгляд темнота обезоружила его. За стенами дома завывала пурга, о которой их предупреждали по радиостанции. Но она не заглушала двойного здорового храпа летчика и Федора. Добрынин поднялся, зажег керосиновую лампу, поставил перед Григорием кастрюльку, военные галеты размокли в ней до состояния каши. Потом уселся за стол у окна и попытался что-нибудь в этом окне высмотреть. Но там была такая темнота, чернее которой он никогда в жизни не видел. Сидел он за столом в полном безделье довольно долго, до тех пор, пока не проснулся Федор, который тут же растомашил Валерия Павловича. Отобрав у коня Григория уже пустую кастрюльку, Федор выставил ее на мгновение за дверь, уже втянул обратно, уже заполненную снегом. Поставил ее у печки, принялся растирать красную, словно ошпаренную руку. «Ну и метет», — проговорил он. «У вас там такого, наверное, не бывает?» «Сейчас вроде не бывает», — ответил Павел. «А до революции частенько бывало. Мне мать перед смертью рассказывала». «Ну, до революции всякое бывало», — согласился Федор. «Эй, Палыч, достань-ка из-под радиостанции мешочек с пшеном и коробку с солью». Летчик достал, что сказали. Федор высыпал в кастрюльку две осовяхимовские кружки крупы и пригоршню соли, а после поставил будущую кашу на примус. Конь зафыркал, обратив этим на себя внимание. Дышал он как-то странно, с сипением, и из-за этого, — подумал Добрынин, — что животное могло простудиться. — Надо бы ему чаю сделать, — кивнул на коня Федор. — Хотя не знаю, они чай пьют или нет. Павел пожал плечами. На этот вопрос он ответить не мог. — А может, просто воды нагреть? — с остатками каши предложил летчик. — Ну, воды нагреть можно, — согласился Федор. — Только, боюсь, объедка в каше не останется. Вчера ж ничего путного не ели. В этом Федор оказался прав. Каши даже им не хватило. Добрынин чувствовал в себе силы, по крайней мере, еще для одной такой порции. Летчик открыто сказал, что это и на треть летного пайка не было похожим. Поставили на примус чайник, а в кастрюлю тем же образом набрали снега и поставили опять к печке, чтобы нагреть коню воды. Так началось ожидание окончания пурги. За окном завывало, буйствовало, сотрясая стены, неуправляемые стихии северной природы. А внутри дома жили обыкновенным образом привыкшие к трудностям люди. Варили пищу, подогревали воду для коня Григория, который от этой воды не отказывался, но все так же сипло дышал и фыркал. Запах в помещении за присутствие коня изменился, но все трое обитателей относились к этому спокойно и без возмущения. Только время от времени заталкивали навозные лепешки в самый угол дома. Пили чай, играли в домино, о чем-то говорили.